Глава 5. Диана. Максимус принесся к нам сразу после завтрака. Был элегантен, привлекателен и вежлив. Но я не обманывалась внешним видом, знала, что ему нужно от меня и сестры, потому вела себя сдержанно, особенно в свете того, что лорд, возможно, весь вечер за нами следил и даже не постеснялся отправиться за мной в ванную. Естественно, я не упоминала о своих догадках. Он бы все равно отговорился. «Предлагаю вместе отправиться в мою личную лабораторию», — лучезарно улыбнулся он. «Деметра оценит новое место работы, а Катарина поможет с первыми зельями. Что скажете?» Катька ответила очень нецензурно, но только взглядом. Она твердо решила не разговаривать с Максимусом. «Моим трудоустройством занимается лично лорд? Это не слишком большая честь для простой травницы?» — сиронизировала я. «Ничуть». Если Максимус и расстраивал наш настрой, он этого не показывал. Лаборатория лорда находилась в соседнем крыле, занимала несколько помещений и была обставлена по последнему слову техники. Глаза Кати загорелись от восхищения. Но она быстро вспомнила о своем решении и вновь вернула на лицо мрачную мину. «Я не признавался, но ваш нейтрализатор гениален», — поделился Максимус. «Вы бы могли продемонстрировать его создание». «Зачем? Вы же купили формулу. Теперь она принадлежит вам. Исидор вам ее не передал?» «Она известна только вам», — терпеливо ответил Максимус. «Если не планируете работать, а намерена лишь получать деньги, так и скажите, Деметра. Я не против такого расклада, ведь работа во дворце — лишь прикрытие, чтобы вы могли общаться с сестрой без вреда для вашей репутации». «Я буду работать», — поморщилась я, «только не уверена, что мой труд так необходим». «Говорите, это ваша личная лаборатория. Вы увлекаетесь составлением зелий?» — предположила, двинувшись вдоль стеклянных стеллажей, в которых по алфавиту расположились различные сушеные травы. «Как вы знаете, Терера, богиня плодородия, покровительствует медному клану, что дарит нам связь с природой. Медные драконы способны определять свойства растений. Мы лучшие зельевары в мире, но ваш труд я оценил. Вы гениальны, Деметра». «Ну да, ну да, в ход пошла лесть. Приятно, конечно, но вряд ли мне удастся сравниться с тем, кто рожден связанным с природой. У нас соавторство», — я указала на Катю, которая крутилась возле сложной системы колб, мензурок и стеклянных трубок. «Мы вместе придумываем зелья и вместе их варим». «И нейтрализаторы варили вместе», — прищурился он в задумчивости. «Конечно. На самом деле не всегда. Но я не собиралась обесценивать труд сестры. Несмотря на загруженность в школе, она старалась помогать мне по мере силы возможностей». «Думаю, потому мне не удалось самому определить формулу», — заключил Максимус, щелкнув пальцами. «Что вы имеете в виду?» «Я покажу. Создайте нейтрализатор, а я буду готовить параллельно. В финале сравним результат. Более чем уверен, что даже правильное следование формуле не наделит мой состав нужными свойствами», — ухмыльнулся он лукаво. «С чего бы? Вы ведь будете повторять и...» «Я готов и поспорить». Улыбка его стала шире. «Хорошо, давайте попробуем». На миг прикусив нижнюю губу, согласилась я. Не хотела поддаваться любопытству, но Максимусу удалось меня заинтриговать. «Сестренка, продемонстрируем слаженную работу», — обратилась я к Кате. Она обернулась и согласно кивнула. «Нет-нет, от вас, Деметра, я жду отдельный нейтрализатор», — возразил лорд. «Сравним в финале три зелья, но уверен, Катарина нас всех обойдет». «Так-так, чувствуется подвох. Понять бы, в чем он состоит. Лорд правда считает, что зелье Кати выйдет лучше наших? Или намерен готовить хуже и мешать мне, чтобы подбодрить истинную? Тогда к чему было предложение спора? Как-то странно». Но Кате его затея не понравилась. Она фыркнула и отвернулась, а Максимус вперил в меня требовательный взгляд. «Ну, не хочет она», — развела я руками в стороны. «Покажем вам в следующий раз». «Нет, покажете вы, Диметра», — отказался он, и ощущение подвоха усилилось. Но делать нечего. Пришлось приступать к работе. Разобраться в лаборатории при наличии такого вежливого экскурсовода не составило труда. Через 20 минут мы начали готовить зелье. Тем более все ингредиенты оказались в наличии. Работать со столь новым и дорогим оборудованием было невероятно приятно. В прошлой жизни Антон отговорил меня получать высшее образование, напирал на то, что сам будет обеспечивать нашу семью, потому мне не удалось насладиться учебными буднями. А здесь я попала в тело дипломированного специалиста из рода травников. Все знания Диметры перешли ко мне. Наложенные на собственные умения и смекалку, они стали моим маленьким сокровищем. Мне доставляло удовольствие намешивать различные составы, вдыхать ароматы реактивов и придумывать что-то новое. В ином случае я бы насладилась процессом. Но атмосферу портило присутствие Максимуса. Нет, он по-прежнему был вежлив, действовал профессионально, да только так тщательно повторял за мной каждое действие, что в какой-то момент мне захотелось запороть работу. Я зло желала, чтобы нейтрализатор не получился, но, само собой, не отходила от методики. Опытный зельевар заметил бы мои огрехи, да и было бы глупо поддаваться детскому желанию напакостить. Теперь сравним. Максимус забрал мою бутылочку с нейтрализатором, подхватил свою, после чего капнул оба состава на пахучие листья тамалика ядреного и понюхал их. Убедились? — поинтересовалась я. «Да, я оказался прав», — заключил он. «Оба состава не работают». «Что?» — удивилась я, стремительно приблизившись к мужчине, и понюхала оба листочка. Да так резко вдохнула ядреный аромат, что на глаза навернулись слезы. «Ничего не понимаю. Все же правильно делала. Почему не работает?» «В вас нет главного ингредиента». Победно вскинул он указательный палец. «И какого же?» «Перемещение в новый мир пробудило в теле Катарины божественную искру. Именно участие вашей сестры делало зелья эффективными. Без нее нейтрализаторы не работают». «Хотите сказать, они не будут работать без... этой?» Новость так ошарашила, что соображалась с трудом. «Божественной искры». Кивнул он и улыбнулся. «Вот еще один из знаков. Богиня Террера наделила Катарину особым даром». «Кстати, а где Катарина?» — нахмурился он. В этот момент в соседнем помещении что-то бахнуло, и оттуда повалил дым. Следом к нам выбежала Катя. И уж очень довольна, и у нее было выражение лица. Похоже, пока мы возились со своим маленьким спором, кто-то решил насолить лорду. «Проклятье!» — пробормотал под нос Максимус, срываясь с места, и заглянул в помещение, откуда тянулся густой черный дым. «Пожар! Быстро на выход!» И прежде чем Катя успела сбежать, забросил ее на плечо и понес прочь из помещения, параллельно принявшись звонить по артефакту связи. Я побежала следом за ним, но, несмотря на пожар, тревожило меня другое. «Продажа липовой формулы церкви!» «Она не со зла, от всей своей обиженной души», честно сообщила я, наблюдая, как Максимус мерит свой кабинет шагами, периодически запуская пальцы в некогда идеальную прическу. Медные глаза чуть ли не пускали молнии, твердые губы были неодобрительно поджаты, а террас под ним настолько грозно скалил пасть, что мне хотелось забраться на кресло с ногами, но приходилось расслабленно сидеть и изображать спокойствие. «Вы ей не нравитесь. На что вы вообще рассчитывали, когда привели ребенка в помещение со взрывчатыми веществами?» «Хватит меня отчитывать, Диметра», — огрызнулся он. «Вы не уследили за сестрой, и она могла пострадать. Что по поводу моего решения пригласить ее в лабораторию?» Катарина хочет стать травницей. Я надеялся, что она хорошо проведет время, сможет расслабиться». «Максимус, а вы когда-нибудь имели дело с детьми?» Полюбопытствовала я, рассматривая свои ногти. «Их надо бы подпилить, и лак на мизинчике потрескался. Как же я скучаю по земле с неубиваемым маникюром, который возможно снять только бормашинкой». «Нет, никогда», — признался он со вздохом. «У меня нет сестер и братьев. Родители остались в погибающем мире поддерживать портал. А в ближайшем окружении одни холостяки, если не считать лордов. Но они каждый в своей провинции». «Соболезную по поводу родителей», — произнесла я искренне, присматриваясь к его лицу. «Никогда не интересовалась драконами и их жизнью до перемещения. Но вряд ли переселение далось легко». «Спасибо», — отозвался он смягчившимся тоном. «Поэтому я не умею контактировать с детьми». «Здесь все просто. Катарина вас терпеть не может и будет делать все, чтобы вы от нее отказались и выгнали. Пожар только начало. Тем более подгорел лишь один стул и немного стена». «Вы же сможете объяснить сестре, что я не в состоянии от нее отказаться?» «Детям такое не объяснить?» — развела я руками в стороны. «Тогда расскажите, как она важна для мира». «Я и сама в этом не уверена». «Откуда в вас столько недоверия?» «От мужчин», — белозубо улыбнулась я, а он ответил мне хмурым взглядом. «Кстати, с вами хотела пообщаться Полина. Возможно, вы поверите своей спасительнице?» «Я бы с ней пообщалась». «Не сомневаюсь по поводу веры, ведь Полина, невеста Серебряного Лорда, и наверняка будет пропагандировать мне драконов». «Надеюсь, разговор с ней вас убедит». Максимус связался с Полиной и передал мне свой артефакт связи. Но я потребовала и артефакт для создания пологов тишины. Он закатил глаза, но выдал запрошенное. Я подогнула под себя ноги и создала небольшой звуконепроницаемый шарик, на что лорд только фыркнул. «Приготовления завершены», — весело объявила я Полине. «Как твои дела? Поладила со своим лордом?» «У нас свадьба через неделю», — радостно поделилась она, довольно щуря бирюзовые глаза. «Твои советы помогли. Достаточно было просто откровенно поговорить и продолжать разговаривать, чтобы решить наши проблемы. Спасибо тебе, Диметра». «Я же ничего не сделала», — пожала плечами. «Это ты нам очень помогла. По крайней мере, Исидор теперь боится меня трогать». «Максимус рассказал мне про Катарину. Мне так жаль, Диметра». «Спасибо. Не повезло так не повезло. Она же ребенок. Не знаю, как защитить ее от планов дракона». «Нет, мне жаль из-за того, что ты потеряла сестру. Катарина же, не Катарина». «А, понятно», — растерялась я. «Катарина или нет, но я обязана защищать сестру. Это так замечательно, что ты от нее не отказываешься». Она соединила ладошки и прижала их к груди. «Максимус хороший. Он станет ей прекрасным мужем, когда она вырастет». Ожидаемая пропаганда подоспела. «Ты бы отдала сестру взрослому мужику, чтобы он воспитал из нее идеальную жену?» «Не знаю», — смутилась она. «У меня нет сестры, а Максимус действительно хороший». «Полина, лучше расскажи мне про драконов и истинность. Вот, например, террасы могут подглядывать и подслушивать?» «Они даже могут кусаться», — хихикнула она. «Мне же было не смешно, учитывая, что эти кляксы постоянно носятся под ногами. Террасы олицетворяют инстинкты драконов, потому еще и могут ощущать незримое, например, божественную искру». «Максимус говорил, такая искра пробудилась в Кате. Что дает этот дар?» «Он помогает наделять... результаты труда особыми свойствами. Я, например, вышиваю обереги, а как-то зачаровала пену для ванн, когда громко ругалась и держала ее в руках. Лиля вкладывает божественную искру в артефакты, может создавать невероятные вещи. А Ирина зачаровывала растения, их свойства усиливались. Но мы сами только осваиваемся с этим даром. Знаем только, что надо очень сильно чего-то желать». «А я как раз желала, чтобы нейтрализатор не получился. Выходит, во мне тоже есть эта искра. И если бы я творила состав в обычном настроении, выдала бы себя перед Максимусом». «Любопытно», — заключила я. «А истинность?» «Лиля шутит, что это божественная служба знакомств», — рассмеялась она, видимо, имея в виду другую попаданку. «Истинность определяет лучшую совместимость душ. Если коротко, истинные и идеальные половинки». «И дракон не может отказаться от истинной?» «Может, но он будет страдать. Это мы ничего не чувствуем, а им больно без пары». «Были случаи истинности с ребенком?» «Кажется, были, но я не интересовалась, как там дела», задумчиво отозвалась она, постучав пальцем по губам. «Зато я слышала про случай истинности со старушкой. Истинность ее омолодила». «Чего?» — встревожилась я. «А мою Катьку не состарит?» «Катьку? Так ее зовут Катерина или Екатерина? Ей больше нравится Катя? Вот я дура». «Я просто так сокращаю ее имя. Она же Катарина», — проворчала я. «Так что, Катарина может постареть из-за Максимуса?» «Вроде не должно», — пожала плечами Полина. «Но могу выяснить». «Выясни, пожалуйста», — взмолилась я. «Лучше прямо сейчас, а я пойду выяснять у Максимуса». Полина прервала вызов, и я сразу подскочила с кресла. «Мне тут рассказали, что престарелая истинная помолодела. Катарина может повзрослеть?» Прямо потребовала я ответа. «Нет», — качнул он головой, глядя мне четко в глаза. «Был один случай установления истинности с ребенком. Девочка посещает школу, постепенно взрослеет, а истинный ее оберегает». «Точно?» — с подозрением протянула я. «Диметра, вы ведь никогда не верите на слово. Зачем тогда спрашиваете?» Обвинил он, вызвав во мне искру смущения. «Мне связаться с Зилаюсом, попросить его познакомить вас с его истиной?» «Нет, не стоит. Дождусь звонка от Полины. Это и будет доказательством». «Сложно с вами». «Ну, у вас есть возможность отдохнуть от меня. Мне нужно в город». Разрывать сделку с церковником и покупать артефакт от прослушки. «Кстати, а есть артефакты от подглядывания вашего терраса?» поинтересовалась невинным тоном. «К счастью, нет», — довольно улыбнулся он. «Вот же гад, даже не отрицает». «Что по поводу выезда в город, вас отвезут. Как сестра моей истинной, вы тоже под ударом, поэтому я обязан обеспечить вашу безопасность». «До вашего появления в наших жизнях никакая опасность нам не грозила», — прорычала я уныло. «И как теперь добираться до церкви? Лорд не так поймет, учитывая столкновение с кардиналами. Придется покупать артефакт от прослушки, а сделку разрывать по звонку. Надеюсь, церковники не обидятся». Максимус. «Пожалуйста, Катарина, не плачь», — взмолился я, запуская пальцы в растрепанные волосы. Естественно, девочка ко мне не прислушалась, лишь сильнее закрылась декоративной подушечкой. Яркий аромат истинной вкупе с солью слез бил по инстинктам. Хотелось спрятать Катарину от всех бед, закрыть от несчастий, но приходилось лишь беспомощно наблюдать за ее горем. «И зачем я выпустил Диметру из дворца?» — взвыл про себя мысленно. «Что мне сделать, чтобы ты успокоилась?» Пытался говорить как можно мягче, но вряд ли Катарина оценила. Она лишь посмотрела на меня заплаканными фиолетовыми глазками, вздернула красный нос и фыркнула. Но в ее взгляде мне виделась мольба. «Хочешь, я отправлю терраса выяснить, как дела у Диметры?» — предложил все тем же тоном. Случился не самый приятный инцидент. Точнее, новый скандал с участием лилововолосой плутовки. Во время выезда в город она решила пройтись по лавкам, и там наткнулась на мужа. Слово за слово, и они поругались. И в итоге тот увез ее домой. Естественно, драконы охраны не имели права противиться воле главы рода и супруга. Потому Диметра, хоть и ругалась, но ее вернули в родовое поместье. И как только Катарина узнала, что не увидит сестру сегодня, кинулась в слезы и не успокаивалась целый час. «Хочешь?» — повторил заискивающе, и пусть девочка совершенно не желала со мной общаться, но кивнула. «Тогда постарайся успокоиться». Я опустился в кресло напротив Катарины и прикрыл глаза. Такие далекие путешествия требуют влива магии и хорошей концентрации. Но моя тень быстро сориентировалась и понеслась в направлении особняка рода Галани, и через 10 минут отыскала Диметру. Она стояла возле кровати, держа перед собой какой-то защитный артефакт. «Ладно тебе, Диметра, со мной всяко будет приятнее, чем с Исидором. Да и он успокоится, когда ты избавишься от девственности», заявил незнакомый мужчина, указывая ей на постель. «Хватит противиться». «Уйди, пока я не разозлилась», прошипела она воинственно. Поведение незнакомца не на шутку разозлило, потому Террас бросился на мужчину, спеленал его и вынес прочь из комнаты. Тот с громкими криками унесся к лестнице, а Террас вернулся в комнату к девушке. «Максимус?» — предположила Диметра. Террас скользнул по ее щиколотке к коленям, и она нервно рассмеялась. «Спасибо», — выдохнула она, обессиленно присаживаясь на кровать. Террас пробежался по ее талии и понесся ко мне. «К Диметре пристают в вашем доме?» — спросил я, прямо распахивая глаза. Катарина вздрогнула, закрыла лицо руками и вновь начала плакать. Горше, чем раньше. Меня же одолевала почти выводящая из себя ярость после увиденного. «Я не смогу помочь, если ты будешь молчать, Катарина», — произнес строже, но она никак не отреагировала на мои слова. Может, привыкла к угрозам? «Если я верну Диметру и пообещаю помочь ей с разводом, ты начнешь со мной разговаривать?» Она оторвала руки от лица, закусила губу в задумчивости и кивнула. «Значит, так и будет». Я решительно поднялся с кресла. «Умойся, а обязательно поужинай. Диметра будет недовольна, если ты не поешь». Девочка всхлипнула и кивнула. Я покинул комнату, попросил Павлоса проследить за Катариной, а сам отправился за Диметрой. Добрался быстро, а здесь на входе меня встретил расплывающийся в лесте Исидор. «Почему ваши люди запугивают Диметру и делают ей непристойные предложения?» — сразу потребовал я ответа, опуская слова приветствия. «Что? Как можно? Кто вам такое сказал?» Он приоткрыл рот в кажущемся искреннем изумлении. «Играл отлично. Видимо, врал и в нашу первую беседу по поводу Диметры. Никто не говорил. Я видел, как ваш человек к ней пристает». «Кто посмел?» — воскликнул он сердито. «Сейчас же уволю». «Делайте со своими людьми, что посчитаете нужным. А Диметру я забираю во дворец. И позволю остаться, если она того пожелает». «Она моя жена!» — возопил он. — «И вы были обязаны защищать жену, но не справились». Я миновал проходную и двинулся к лестнице. Исидор понесся за мной. Он причитал, ругался, уговаривал, но меня не интересовали его слова. Я прибыл с единственной целью и был на пути к ее реализации. Вот позади осталась лестница, показалась дверь в покое Диметры, но та не поддалась, оказалась заперта. «Это я. Открой», — позвал, аккуратно постучавшись. «Не могу. Меня заперли», — раздался ее голос. И Исидор посерел под действием моего взгляда. «Она хотела уйти. Я надеялся, она успокоится, и мы поговорим», — начал оправдываться он. «Хм...» — только и пробормотал я, просто вырывая ручку вместе с замком, и бросил его опешившему Исидору. Он не смог поймать, и тяжелый механизм упал к его ногам. Я же толкнул дверь. Диметра стояла возле своей кровати, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Бери вещи, мы уходим», — сообщил ей. «Ага», — кивнула она, словно пребывая в прострации. «Диметра», — позвал осторожно, обращаясь как к маленькой девочке. «Сейчас», — она опомнилась и метнулась к лежащей на кресле сумке. Через 10 минут мы, под причитание Исидора, покинули дом и забрались в карету. «Почему вы мне не сказали?» — спросил я строго. «И вы бы мне поверили?» — отозвалась она горько. «Поверили бы, что люди Исидора пристают ко мне с его разрешения? Макенус вот не поверил, как и Акатий, а записать доказательства не получалось, потому я перестала рассказывать». «Я бы постарался проверить». «Не поверили бы», — качнула она головой. «Исидор подкупил кого-то в суде, узнал про мои заявления об аннулировании. Моя девственность ему как кость в горле. Вот он и пытается избавиться от нее любыми способами. Развод позволит ему оставить фамилию, аннулирование лишит приобретенного. Поэтому заявления терялись. Я пыталась хоть как-то их продвинуть. Общалась с адвокатами, судьями помельче. Даже пыталась привлечь их. Но все без толку. Только устроила себе неприятности с другими мужчинами». «Да, при первой встрече Деметра произвела на меня отталкивающее впечатление. В моем понимании, она сознательно вступила в договорной брак, а потом вдруг передумала и начала крутить мужчинами в стремлении добиться аннулирования. И пусть хранила невинность, но фактически изменяла мужу, проводя время с другими. Это когда Исидор, напротив, говорил о любви и благодарности к жене. Сейчас сложно сказать, поверил бы я, если бы она рассказала обо всех проблемах. Но уж точно пожелал бы разобраться». «Ты сама живешь в вечном недоверии». «Вот и не веришь в порядочность других», — обвинил я раздраженно. «В обществе драконов принято защищать женщин, оберегать. А во мне и вовсе все члены клана на подсознательном уровне чувствуют защитника. Потому в моей голове с трудом укладывалось то, что из недоверия она умолчала о столь важном». «Когда это мы перешли на «ты»?» — она вскинула подбородок, глядя на меня с предупреждением. Подобралась и была готова к обороне. «С этого момента», — отрезал я. Оговорился случайно, но так даже проще. «Я продвину твои заявления и помогу аннулировать брак. Просто так, без условий», — заявил, предвосхищая ее вопросы. «И не потребуете рассказывать Катарине, какой вы хороший?» — прищурилась она. «Не потребую. Я не собираюсь оставлять сестру истиной с таким неприятным мужчиной», — взмахнув рукой, улыбнулся пребывающий в неверии Деметрия. «А ты переезжаешь во дворец, пока не завершится бракоразводный процесс». «Чтобы я постоянно была при Катарине? Она устроила истерику, да?» «Откуда в тебе столько недоверия?» — закатил я глаза. «От мужчин? Я уже говорила». «Скоро не внушающие доверия мужчины исчезнут из твоей жизни. Что ты будешь делать потом?» «Если действительно исчезнут, наслаждаться свободой и самостоятельностью», — пожала она плечами, погрустнев взглядом. «Но вы же явно вознамерились находиться рядом». «Мне ты можешь верить, Деметра, и всегда рассчитывать на мою помощь». Она с сомнением прищурилась, но, к моему удивлению, не стала огрызаться. «Тебя не трогали, не навредили. Я решил перевести тему разговора». «Да так, пара синяков, как обычно», — пожала она плечами, устало откидываясь на спинку сиденья. «Медные драконы не так сильны в целительстве, как золотые, но я могу облегчить твою боль и ускорить заживление». «О, правда?» — обрадовалась она. «Давайте. Синяки такие некрасивые. Что надо сделать?» «Просто позволить мне коснуться повреждений». «Запястье и бедро». Она придвинулась и протянула мне руки. Деметра вообще редко смущалась, несмотря на юный возраст, и не стеснялась пользоваться помощью других. Это выглядело необычно. Я аккуратно сжал ее запястье и обратился к магии. А пока над ее кожей искрились медные блестки, склонился чуть ниже и потянул воздух у фиолетовой макушки. Она по-прежнему пахла клубникой со сливками. Признаться, я не знал, хотел бы, чтобы этот аромат оказался фальшивкой, или же не желал ничего менять. «Надо же, помогает», — восторженно отметила она. «Где болит бедро?» «Вот здесь, об ручку двери стукнулась, когда меня вталкивали в комнату». Она положила мою ладонь поверх левого бедра. Я чуть нагнулся от неожиданности. Наши лица оказались на одном уровне. Деметра снова не смутилась, наоборот, вгляделась в мои глаза внимательнее, словно с любопытством. «Обычно юные девы стесняются, когда их касаются мужчины», — поддел, направляя волны исцеления. «Исидор отбил у меня стеснение», — ответила она, снова совершенно не теряясь. «И не только его». Она убрала мою руку с бедра и отодвинулась. «Спасибо за лечение, Максимус». «Не стоит, это моя вина. Я не уследил за будущей сестрой». «Тогда беру свои слова обратно», — лукаво подмигнула она мне. И снова казалось, что заигрывает. Это тоже странно. Разве истинность может допустить подобные мысли в отношении другой женщины? Мне казалось, нет. Но время есть, я успею разобраться. Диана. «Тебе не победить, ужасный монстр!» Театрально возопил Павло, стыча вилкой в Пиониса. «Я ни за что не сдамся!» Пес играл не лучше. Он приподнялся на задние лапки и завыл в потолок. Несмотря на хвост с шипом, напоминал обычного шпица, потому выглядел весьма комично. Впрочем, как и грозный дракон с вилкой вместо меча. Катя наблюдала за действом с открытым ртом, забывая про пережевывание еды, и пироженка угрожала вывалиться на стол. «И я ринулся в бой, невзирая на тяжелые ранения!» Павлус подхватил Пиониса на руки и принялся кружить с ним, изображая настоящее сражение. Хранитель подвывал, тянул пасть в подобие улыбки и не забывал проходиться розовым языком по носу советника. Эпичнее боя мне видеть не приходилось. «Монстр был повержен!» — объявил, выпуская Пиониса из рук. Тот спрыгнул на пол, повалился на спину и раскинул ножки в стороны. Шок прошел, потому я прыснула. Советник порывисто развернулся к двери и так светло улыбнулся, что мне не удалось сдержать смеха. «Диметра!» — воскликнула Катька и метнулась ко мне. На скорости налетела на меня, обвивая мою талию руками. Стоящий сзади лорд поддержал меня под лопатки, не позволяя мне упасть. «Все хорошо, котенок!» Я погладила сестру по растрепанным волосам. Судя по опухшим глазам, она долго плакала. Наверное, потому лорд лично отправился забирать меня во дворец. Правда, желал помочь или просто использовал ситуацию себе на пользу. Еще не погибшая наивная девчонка в глубине моей души надеялась на первый вариант. Но жизнь обычно поворачивается именно вторым. Максимус — хозяин положения. Он мог подстроить мое столкновение с Сисидором и приказать драконам позволить супругу меня забрать. Невозможно было предположить только приставание ко мне. Это явно взбесило Максимуса. Но даже если он подстроил обстоятельства, надеюсь, теперь поймет, почему я так отчаянно и истерично добиваюсь разрыва брака. Поймет, как мне страшно за свою честь и наши с Катей жизни. Осознает, насколько я устала отбиваться. У меня даже есть подозрение, что болезнь отца Диметры поддерживается Исидором. В пользу этой версии говорит отказ лекаря оставлять меня наедине с больным и пренебрежение к моим зельям. И если Исидор пошел на отравление, то дальше, опасаясь аннулирования, он вполне может решиться и на удар по мне, чтобы сохранить за собой имущество и фамилию. А если высказать свои предположения Максимусу, он мне поверит? «Спасибо, что успокоили Катарину», — со смехом поблагодарила я Павлоса. «Я был только рад», — дружелюбно улыбнулся он. «Возможно, он тоже стремился втереться к нам в доверие. Но его старания вылились во благо. Без его участия Катя бы плакала до моего возвращения». «Поужинай, Диметра, отдохни», — мягко произнес Максимус. «Тебе подготовят соседние покои». «Я бы могла спать с...» «Исключено!» Тем же осторожным тоном перебил он меня. «Катарина взрослая. Ей здесь ничего не угрожает. Нет нужды спать с ней в одной постели. И ты тоже взрослая женщина, которой нужно личное пространство». «Хорошо», — выдохнула я, хоть и испытывала неприятие. Умом осознавала его правоту. Кате 8 лет. Ей нужно учиться самостоятельности. Во дворце действительно нет страха появления среди ночи Исидора и его людей, чтобы продолжать спать вместе. Наверное, мне самой нужно ощущать ее присутствие. но я должна справиться с собой». «Рад, что ты принимаешь», — с облегчением ответил Максимус. «Отдыхайте, мы пойдем». «С вами оставить Пиониса?» — обратился уже к Кате. «Да, я его не боюсь», — пробурчала она, утыкая взгляд в пол. «Быстро же она завершила период игнора, видимо, на фоне моего спасения. Максимус показал себя героем». «Хорошего вам вечера, девушки». Мужчины двинулись было на выход, но Максимус вдруг остановился. «Деметра, а как же мой подарок?» «Вы про ароматную воду? Она почти закончилась». «Ничего страшного, мне много не надо. Драконы слишком чувствительны к запахам, чтобы использовать отдушку постоянно». «Я приготовлю вам полный флакон. Не оставляйте меня без любимых духов». «Хорошо», — довольно ухмыльнулся он. «И мне стало ой, как не по себе». Наверняка он понимает, что известная благодаря нейтрализаторам травница наверняка использует на себе свои зелья. И пока что его может сбивать с толку уникальный аромат, который я готовлю лично для себя. С другой стороны, стоит ли скрывать использование нейтрализатора? Я имею на это полное право. Наверное, раньше бы и не задумалась. Закончила бы один флакон и принялась за другой со стандартным запахом. Но внимание лорда к этому моменту насторожило, поэтому, пожалуй, продолжу пахнуть клубничкой со сливками. Вечер с Катей прошел спокойно. Как выяснилось, лорд действительно выпросил у нее снисхождение к нему за помощь мне. Ну, настоящий плут. Только у меня не выходило злиться на него в полной мере. Наверное, потому что я помнила, как драконья тень выносила противного Брилля из моей комнаты. Да и лорд прямо заявил Исидору о стремлении освободить меня от брака. За развод я могла умерить свою воинственность. Пионис оказался обаятельным малым. Умудрился за вечер стереть боязнь Кати перед собаками. А ведь именно такая мелкая собачка однажды вцепилась ей в ногу на детской площадке. Но Пионис действительно был очень умен и совершенно не агрессивен. И настолько дружелюбен, что удостоился чести остаться в спальне на ночь. Я уложила обоих в постель, дождалась, когда они заснут, собрала свои вещи и пошла изучать выделенные мне покои. Мои комнаты оказались такими же обширными, шикарными и обставленными со вкусом. Оформление в светлом дереве и желтом цвете создавали уютную атмосферу. Хотелось бы расслабиться в горячей ванне с пушистой пеной, но меня тревожило скорое завершение моего запаса нейтрализатора. Потому я быстро помылась, оделась в домашнее, обработалась от запахов и выдвинулась на разорение лаборатории лорда. В коридорах притушили свет, но охрана оставалась на своих постах. К моему желанию поработать они отнеслись нормально, мне даже показалось, с одобрением, потому проводили до места, зачем-то проверили помещение и только потом пустили меня внутрь, а сами остались снаружи. Просканировав комнаты взглядом на наличие любопытных теней, я ринулась искать необходимые мне ингредиенты и как раз запустила кипятиться воду в лабораторном стакане, когда со стороны входа послышались шаги. «Не спится, Деметра?» В помещение вальяжной походкой вошел Максимус. Он тоже успел принять душ. Чуть влажные медные волосы были отведены от волевого лица. И предстал он в синем в пестрый узор домашнем костюме, состоящем из туники с короткими рукавами и свободными брюками из летящей ткани. Кажется, видела эту модель в каталоге госпожи Мист, известной модистки города. «Да, решила заняться вашим подарком», — соврала я, хотя мысленно ругалась. Опасалась глазок Терраса, а в итоге лорд явился лично. При нем не получится изготовить нейтрализатор. «Тогда я понаблюдаю, если ты не против». «Очень даже против. Это ваша лаборатория». С досадой взглянув на ингредиенты для нейтрализатора, я придвинула к себе веточку лаванды и забросила ее в ступку. Это своего рода подложка аромата. «Вижу, ты хотела сварить нейтрализатор». Максимус прислонился бедром к столу в метре от меня и скрестил руки на груди. Мышцы взбугрились под смуглой кожей. И я отметила, что под оберткой модных костюмов скрывается тренированное тело. Впрочем, и неудивительно. Эти ручки сегодня вырвали замок двери из массива дерева. Да, собиралась проверить вашу теорию. Но передумали. Не уверена, что успею до полуночи. Раз появились вы, займусь вашим подарком. Хорошо. Расслабленно улыбнулся он. Красивый все-таки. Как-то не верится, что у него нет хотя бы любовницы. Мы так стремительно переехали, а я и не подумала задаться вопросом о наличии у вас женщины. У меня нет женщины. Услышав пророчество, я жил в ожидании истинной. В ином случае я бы удивилась столь непоколебимой вере, но сама столкнулась с магией богов. Это хорошо, что обойдется без разборок с вашими любовницами. Завершив молоть лаванду, я забросила ее в воду и притушила огонь. Трава должна потомиться, чтобы отдать свой запах, а пока займусь созданием аромата сливок. Для этого необходимо создать спиртовую выжимку неказистой на вид травки под названием гликонена. «Раз говорим о личном, сколько еще жертв твоего обаяния?» — лукаво полюбопытствовал Максимус. «Лишь трое. Макенус Тейдас, Акатий Погонис, Акинас Тракас. Макенус самый адекватный». «Он тебе нравится?» «Он милый». «Тебе нравятся милые мужчины?» «К чему такие вопросы?» Боясь ошибиться в пропорциях этилового спирта, я отвела в сторону пипетку. «Я взял на себя заботу о тебе, поэтому однажды может встать вопрос о поисках для тебя достойного мужа». «Вы серьезно?» — задохнулась я. «Снова замуж? Только через мой труп. Хотя нет, зачем снова страдать мне? Лучше через его труп». Максимус только рассмеялся. «Надеюсь, он просто шутит». «Мне не нравятся мужчины. Вообще. Предпочту прожить одна и умереть старой девой. Можно с парой котов и декоративным кроликом». «Ты молода и разочарована в мужчинах. Но это может измениться». Спорить я не стала. Сосредоточилась на подсчете капель спирта. Он, конечно же, прав. Жизнь — штука непредсказуемая. Когда-то я обожала Антона и даже некоторое время верила, что сама виновата в его срывах. А теперь стала злобной мужененавистницей. К счастью, не до такой степени, чтобы равнять всех под одну гребенку. Хорошие мужчины есть. Просто они проходят мимо моего жизненного пути. А я научилась ценить и любить себя. Потому абсолютно не переживаю по этому поводу. «Аромат сливок можно получить проще. В запасах должен быть кардамон», — отметил Максимус. «Он слишком дорогой, а эффект тот же». «Я не против использования дорогого ингредиента для создания подарка для меня». «Ой, привычка. Я не стремлюсь удешевить ваш подарок». «Я вижу, но кардамон сэкономил бы твое время». «Да я вроде не спешу. А вот у лорда же наверняка много дел». «Много», — согласно кивнул он, но остался стоять на месте, довольно щуря нереальные медные глаза. Вблизи в их глубине сверкают искры. Драконы совершенно не походят на обычных людей. Они кажутся нереальными даже женщине с фиолетовыми волосами. «Почему вы такой радостный?» — полюбопытствовала я, вливая спиртовую выжимку гликонена в лавандовую воду. Оставалось добавить листьев клубники и усилить экстракцию магически. «Красивая и умелая женщина варит для меня зелье. Любой медный дракон на моем месте испытал бы удовольствие», — чуть хрипло пояснил он. «Чего? Он что, флиртует?» Я с подозрением присмотрелась к мужчине, но, естественно, не смогла прочитать по его лицу мысли. Говорит он об обычной эстетике или в его словах есть скрытый подтекст? Катя маленькая, следовательно, он не испытывает к ней влечения, только желание спрятать и защитить. Но вряд ли истинность с ребенком тушит мужские инстинкты, которые вполне можно удовлетворить с кем-то другим, например, со мной. Даже не знаю, возмутиться или принять как данность особенности природы. Он же взрослый мужчина, в конце концов, и может не считать важным хранить верность истинной до брака. Это неприятно, но так ли плохо? Может, как хорошая сестра, Я должна принять огонь на себя? То есть увести лорда и постепенно отвадить от сестры? При поддержке божественной искры я смогу многое, но это мерзко. Спать с ним, опаивать и обманывать в стремлении защитить сестру, которой пока что никто не сделал ничего плохого, разве что напугал, но следом дал надежду на освобождение от деспота-опекуна. Нет, пойти на такое возможно только в случае скотского поведения Максимуса. Я пока не знаю его, но у меня есть время, чтобы узнать и понять, как действовать дальше. Почти готово. Я сняла стакан с огня, поднесла к нему руки и прикрыла глаза. По словам Полины, могла бы усилить свойства трав в составе, вложить свою волю, но лишь направила магию, желая, чтобы ароматная вода получилась. Максимус спас меня сегодня. Он заслужил хороший подарок.